На следующий день три врача освидетельствовали великого князя и доложили государю, что в речах и поступках Николая Константиновича нашли что-то странное. Приличия были соблюдены. На семейном совете великого князя лишили всех чинов, орденов и прав лица императорской фамилии и объявили, что он будет в ссылке без срока с получением определенного денежного содержания. Николай Константинович в свои 24 года принял совершенно равнодушно этот удар, ломающий всю его жизнь. Он казался не только неопечаленным, но даже шутил и с усмешкой принял объявленную ему высочайшую волю. На совете было решено выслать преступника за Урал. Американку арестовали, но через день освободили и выслали из России, выдав значительную сумму. Для Константина Николаевича тут тоже был сильный удар. Жалость к негодяю-сыну мешалась сознанием позора, легшего на репутацию генерала-адмирала и председателя Государственного совета. Через полгода он заговорил с братом о возвращении Николаю прежнего положения. Александр Николаевич промолчал, не зная, что ответить. С одной стороны, если племянник признан умственно расстроенным, то он не может пользоваться полной свободой, принимать депутации, официальных лиц. Если ж признать, что болезнь — фикция, то невозможно вновь ввести лгуна и вора в права особы императорской фамилии. Обдумав все обстоятельства, Александр Николаевич решил оставить все как есть. Забегая несколько вперед, скажем, что этот негодяй еще принес огорчение государю. В 1878 году он тайно обвенчался с некой девицей Дрейер, дочерью оренбургского полицмейстера, сделав подложную подпись и выдав себя за отставного полковника. На совещании у государя было решено не предавать его суду на основании ранее вынесенного медицинского освидетельствования. Брак с девицей Дрейер был расторгнут. Николая Константиновича поселили в Ташкенте, где он женился на уральской казачке, а, прожив с ней почти 30 лет, вторично обвенчался в ее отсутствии с 15-летней красивой гимназисткой. Видно, все-таки правы были доктора. Он умер в 1918 году. Всякий раз, как государь приезжал на охоту, все жители сбегались его встречать. Мужики, бабы, девицы, ребятишки — близко их не всегда подпускали, но увидеть царя-батюшку мог любой желающий. Раз простая крестьянка смело подошла к государю и с поклоном дала 3 соты меду в деревянной чашке. Государь благодарил, мед взял, а бабе выдали 25 рублей. На царских охотах было заведено, что никто ничего дарового не делал. Государь не допускал дарового труда, все оплачивалось по заведенному порядку. Вообще же полиция смотрела внимательно, не допуская никого постороннего. Но случилось. Стоит Александр Николаевич на отведенном месте и напряженно вглядывается в заросли орешника в ожидании оленя. Вдруг шорох. Слава богу, не выстрелил. Выждал мгновение и увидел серую фигуру. Мужик, держа просьбу на голове, пал в снег на колени и вымолвил только: «Ваше Величество!» Александр Николаевич в таких случаях не оскорблялся, милостиво выслушивал прошение и приказывал просьбу принять. Иное дело у людей чиновных. Как-то государь охотился зимой на границе Московской и Владимирской губерний близ станции Павлова Нижегородской железной дороги. По обыкновению на станцию ему было представлено местное начальство. Ревизовавший Владимирскую губернию сенатор Александр Христофорович Каттер воспользовался случаем и пожаловался на препятствия, делаемые владимирским дворянством, по наделению крестьян землею в надлежащем количестве и требуемых условиях. Каттер знал, что не имел права выезжать навстречу государю без получения на то высочайшего разрешения и тем более утруждать его личным докладом. Но сенатор полагал, что грех не воспользоваться удобной возможностью, а в сочувствии государя к крестьянскому делу он был уверен. Однако время он выбрал неудачное. Александр Николаевич был гостем владимирских дворян, их губернский предводитель стоял во время доклада катера рядом, и, наконец, следование этикету и порядку было обязательным в царском окружении. Государь ничего не ответил катеру.